415. Матерь мира. Казалось бы, в одном созвучии этих двух слов уже ясен смысл величия понятия, но жизнь показывает иной. Поэты и певцы нередко славят женщину, но государства не могут признать простого равноправия. На позорной ступени истории будет записано, что и теперь равноправие не установлено. Женское воспитание и образование не уравнено с мужским, и само материнство не охранено. Кто первый исполнит такое общечеловеческое действие, тот идет согласно с эволюцией.